полные под завязку. Он заглянул к Шебу, но Элли там не было. Там вообще никого не было. Окна были заножены досками в ожидании бури. Элли так и не взялась за уборку после вчерашней ночи. Бардак в зале был жуткий. Воняло прокисшим пивом. Он набил свой дорожный мешок кукурузой. Сушеной и жареной. Выточил из холодилки половину сырого мяса, разделанного для бифштексов. Оставил на стойке бара 4 золотых. Элли так и не спустилась. Желтозубая шебова пианино безмолвно с ним попрощалась. Он вышел на улицу и укрепил свой дорожный мешок на спине мула. В горле стоял комок. Он еще мог избежать ловушки, только шансы его были невелики. В конце концов, он же нечистый. Он шел мимо притихших в ожидании домов, чувствуя взгляды, нацеленные на него сквозь щели и трещины в закрытых наглухо ставнях. Человек в черном прикинулся в Талле богом. Он говорил про ребенка Алого Короля, про Красного Принца. Но что это было? Проявление вселенской иронии или акт безысходности? Хороший вопрос. За спиной вдруг раздался пронзительный крик. Все двери со скрежетом распахнулись. На улицу повалили люди. То есть ловушка захлопнулась. Мужчины в длиннополых сюртуках,